На днях средства массовой информации разных стран мира передавали весть о революционной деятельности Ким Чен Ына. ТАСС, информагентство Диверос, радио «Спутник», китайские «Синфа», сянганское спутниковое телевидение «Фунфан», «Такундоу», «Вин Хуэбоу», мьянманское телевидение, вьетнамская газета «Ханой Мой», гуинейские национальное и международное радио и радио на 7 национальных языках, американское UPI, интернетовское информационное агентство NK News, японское Кёто Цусин, бразильский сайт Марша Бирды, сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма, Ким Чен Ына, Национального комитета демократического Конго по изучению идей Чече, Бразильского комитета солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой и сайт Германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве на местах» передали вести о том, что Ким Чен Ын инспектировал обороняющий остров Махап отряд на Западном фронте. Российское Диверос, информагентство демократического Конго, непальская газета «Арфан» и сайты непальского общества журналистов по изучению идей Чечи и политики Сунгун и общества непальско-корейской дружбы, полского отделения общества дружбы с Корейской Народно-Демократической Республикой, общества чешско-корейской дружбы «Пектусан» и сайт германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве на местах» передали, что Ким Чен Ын сфотографировался на память с участниками 7-го съезда Объединенных профсоюзов Кореи, руководил на месте делами новой Рюнгаксанской мловарни и инспектировал батальон спецназ при 525-й части Корейской народной армии и подразделение при 1344-й части Корейской народной армии. При этом российское Диверос, мьянманское телевидение, бразильский сайт Марша Бирды, сайты Бразильского комитета солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой, Национального комитета демократического Конго по изучению идей Чече, Польского отделения общества дружбы с Корейской Народно-Демократической Республикой и сайт Германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве на местах» поместили фотографии уважаемого Ким Чен Ына.